Глава 10. Независимое сопровождение. Необходимость откликаться на крики о помощи, которые доносились всякий раз, когда я выходил из тела, стали началом какой-то бесконечной обязанности, и я не сомневался, что исполняю ее слишком неумело. Я мог потратить только на это занятие весь оставшийся срок физической жизни и все равно не оставить достаточно заметного следа в огромной массе таких сигналов. Почему через несколько лет внетелесной деятельности я вдруг начал воспринимать эти сигналы? Мучил меня и другой вопрос. Почему они вызывали неприятные ощущения в моем материальном теле? Казалось, большая часть этих сигналов приходила из районов, расположенных в стороне от магистрали. В той мере, в какой точны мои представления о ней, и непосредственно прилегающих к точке прекращения физического существования или смерти, как говорим мы, люди. Я кое-что знал об этих областях, но не мог сказать, что хорошо с ними знаком. Следовало предпринимать дальнейшие исследования. Я приступил к ним следующей же ночью, около 3 часов утра, воспользовавшись методичным медленным смещением. Я хорошо отдохнул, чувствовал себя расслабленным и начал фазовый переход. Удалился от физического мира и погрузился в черноту внетелесного состояния. Левый мозг при этом оставался начеку. Теперь я оказался у самого начала магистрали, или точнее, у собственного въезда на нее. Я намеревался, как обычно, пройтись по смежным областям, где тоже были свои наклонные въезды и спуски. Но тут меня зацепил какой-то очень странный сигнал. Я неохотно последовал за ним. Сигнал привел меня к какому-то городу, затем к многоквартирному дому и, наконец, в спальню одной из квартир. Там стояла причудливая кровать невероятных размеров, а в ней лежали 3 голых человека, 2 мужчин и женщина. Один мужчина занимался с женщиной бурным сексом, а второй пытался присоединиться к ним. Но стоило ему оказаться где-нибудь посередине, как он тут же проваливался сквозь кровать на пол. Я понял, что именно от него исходил полученный мной сигнал. Что меня удивило, так это почему он не проваливался сквозь пол и ниже. Когда он в очередной раз выкарабкивался из-под кровати и пополз к совокупляющейся парочке, я попытался привлечь его внимание, и мужчина пораженно уставился на меня. Он дрожал от возбуждения. Его восставший пенис раскачивался вверх-вниз. «Ты кто такой?» Я сказал, что у него ничего не выйдет, и ему лучше отправиться со мной. «Что значит «не выйдет»?» «Да я 10 лет мечтал ее трахнуть и непременно добьюсь своего». Я еще раз заверил его, что все попытки бессмысленны, потому что он стал другим. И не сомневаюсь, теперь я свободен, я знаю, что случилось, но я свободен. И я пришел сюда, как только это понял. Когда они с Сэмми закончат, я смогу исполнить свою мечту. Я спросил, что именно, по его мнению, изменилось. Точно не знаю. Я просто вышел из подземки на углу 53-й и Мэдисон, почувствовал боль в груди и упал. Я пролежал на земле совсем недолго, не больше минуты. А когда поднялся, эх, да, я почувствовал себя другим человеком. Слушай, а какое тебе дело? Я постарался как можно доступнее объяснить, что произошло на самом деле. Я умер? Вот еще. Разве я похож на мертвого? Я напомнил ему о том, что он проваливается сквозь кровать и не может прикоснуться ни к мужчине, ни к женщине. Человек посмотрел на свои руки, потом окинул взглядом все свое тело. «Но я же остался таким же и чувствую себя, как обычно. Похоже, я ничуть не изменился». Он захохотал, и я тоже улыбнулся. Я заметил, что после смерти мы почти не меняемся. Во всяком случае, не сразу. Он посмотрел на лежащую в постели парочку. Те откинулись на спину и отдыхали с удовлетворенным видом. Затем человек перевел взгляд на свой обмякший пенис. «Видно, моей штуковине не так уж хочется умирать». Я сказал, что здесь есть определенная компенсация, и человек просветлел. «Думаю, случился сердечный приступ или что-то подобное, но у меня никогда не было проблем с сердцем».